Глава третья. Девушка проследовала в центр зала, и народ принялся поздравлять ее с таким великим событием. У меня все еще гудело в ушах, ноги не двигались, и дышать получалось через раз, так что я особо не слышал, что вещали близкие Наире люди. «Какая у тебя интересная реакция, капустка!» Рядом появилась Аделина. «Как тебе моя кузина?» «Очень красивая», — ответил я, не покривив душой. «Ой, да ладно тебе! Красивая! Да за ней весь темный мир бегает! Знал бы ты, скольким кланам нам пришлось отказать от участия в этом мероприятии. Оно только для самых близких. И тебя. Цени!» «Ценю». Я закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул, стараясь привести организм в порядок. То, что с ним происходило, в корне мне не понравилось. Да, Наира была сногсшибательной девушкой, но неужели я, привыкший к постоянным урокам с магистром Таррой, оказался настолько мягкотелым телком, что онемел от близости к красивой сверстнице? «Хочешь, познакомлю? Только предупреждаю, нужен подарок. Просто так сегодня к имениннице подойти нельзя». «Подарок?» Я задумался. У меня с собой ничего и не было, кроме разве что колец, оружия да мифриловых перчаток. Не это же ей дарить. «Естественно. Что-нибудь этакое, что продемонстрирует твое отношение к Наире. Сразу скажу, золото даже не вздумай предлагать. Его у нашего клана выше крыши. Ой, еще одно. Наира совершенно не говорит на светлом, так что тебе потребуется переводчик. За отдельную плату я готова...» «Максимилиан Валевский, охотник на темных», — раздался голос глашатая, и всеобщее внимание сосредоточилось на моей персоне. «Вот теперь точно все, капустка. Ты влип», — прошептала Аделина, толкнув меня вперед. «Глава клана желает представить тебя как почетного гостя. Думай, что подарить. Без подарка никак нельзя, иначе двери клана окажутся для тебя навечно закрыты». Аделина взяла меня под руку и повела к заинтересовавшейся имениннице. Рядом с ней уже находился глава клана Бартоломео, а также еще несколько высших иерархов Скрона, включая отца Наиры. «К сожалению, мое владение темным языком находится на плачевном уровне», — произнес я, обращаясь к девушке. Обращался я именно на темном, пусть и весьма ломанном. Все же наш язык был более плавным. «Ничего страшного, я прекрасно понимаю язык светлых», — улыбнулась Наира, и со стороны Аделины послышался приглушенный смех. «Эта зараза даже здесь умудрилась мне подгадить. Хотя стоит признать, именно этими мгновениями, пока все смотрели на развеселившуюся даму, мне удалось воспользоваться сполна, восстановив дыхание. Да, Наира была красива, ослепительно красива, ее голос очаровывал и пленял, но она была обычным человеком, и вести себя в ее присутствии я должен был именно как с обычным человеком, а не с божеством. «В таком случае мне ничего иного не остается, кроме как поздравить вас с 18-летием и признаться, что я нахожусь в определенном замешательстве. Одна развеселившаяся особа предупредила, что если я не сделаю подарок, соответствующий красоте именинницы, меня больше никогда не пустят на порог клана Бартоломео. Но как можно подарить солнце? Только оно способно хоть на мгновение затмить вашу сияющую красоту». Мне удалось главное — заставить всех еще раз посмотреть на резко умолкшую Аделину. «Что, темное, уже не весело? Думала, раз я попался на одну твою уловку, то клюну и на вторую?» «Некоторые чрезмерно развеселившиеся особы, как ты правильно выразился, порой заслуживают хорошей порки», — произнес глава клана. Аделина резко вспомнила, что у нее есть неотложные дела где-то в другом краю дворца, и собиралась нас покидать, однако остановилась, не сделав и шага. Верховные обращенные главы клана преградили ей путь, действуя по жесту своего повелителя. Аделина нахмурилась, повернулась к брату и собиралась что-то сказать, но тут я снова взял слово. «Тем не менее, она права. Нехорошо оставлять именинницу без подарка, тем более, что ей впервые предстоит знакомиться с алтарем развития. Пожалуй, я знаю, какой подарок может считаться достойным такой девушки». С этими словами у меня в руках материализовался кристалл развития. Мне нравился процесс перехода предметов из нематериального в материальное состояние. Было в нем что-то чарующее, магическое. Похожий эффект случился и сейчас. Люди вокруг меня замерли, с удивлением смотря за магией воплощения. «Кристалл развития? Капустка. Только не говори, что он еще и полезный». Аделина передумала сбегать, подошла поближе и оперлась о мои плечи, всматриваясь в подарок. «Что там? Небось, сразу адаптация?» Послышались ехидные смешки. Видимо, Аделина произнесла какую-то веселую локальную шутку. Улыбнулась даже Наира, отчего я сам едва не стал улыбиться. Хорошо, что магистр Тарра научила держать каменное лицо. Не очень хотелось выглядеть как влюбленный придурок, позабывший обо всем остальном. «Капустка, давай колись, что там? Никогда не поверю, что ты притащил что-то простое». «А у меня есть право об этом говорить?» — ответил я вопросом на вопрос. «Не ты ли говорила, что информация о развитии человека является личной, и доверять ее кому бы то ни было, даже кузине, не самая лучшая идея? Тем более такой кузине». «Кристаллов развития это не касается», — засмеялась Наира, принимая мой подарок. «Так что не будет ничего критичного в том, что все узнают истинную ценность вашего подарка». «Как скажет именинница», — кивнул я. «На этом кристалле находится магическая скорость, магическая сила, вампиризм, темное безразличие и адаптация. По словам Аделины Джаде, это достаточно важные параметры для любого темного». В зале повисла оглушающая тишина. Кажется, окружающие нас люди даже сделали несколько шагов назад, словно не хотели находиться рядом с моим подарком. Наира побелела и посмотрела на кристалл как на что-то опасное. Да и взгляды высших иерархов мне совершенно не нравились. «Вот умеешь ты, капустка, наживать себе врагов», — задумчиво произнесла Аделина. «Одного тебе мало, нужно сразу всех». «Верни кристалл», — потребовал Теодор, но неожиданное всеобщее внимание привлёк новый участник этой странной сцены. К нам подошел необычный мужчина. Скорее, окутанное в тьму существо, напоминающее мужчину. Я попробовал пройтись по нему анализом, но результата это не дало. Нет, у него не было амулета. Моя способность просто не могла ни за что зацепиться. Для нее внутри этого плотного темного тумана человека не существовало. Окружающие отшатнулись от нас еще дальше, причем непонятно от кого сильнее, от кристалла или от этого странного существа. «Позволите», — раздался шипящий неприятный голос. Испуганная Наира протянула мой подарок, что тут же исчез в тумане. Несколько секунд спустя он вновь очутился в руках именинницы. «Охотник на темных, покоритель разломов, темное зеркало, эрцгерцог Максимилиан Валевский не солгал. Этот кристалл действительно имеет те параметры, которые были озвучены. Мы будем ждать тебя в храме, Наира Джаде. Переведите мои слова Светлому. Он должен знать о том, что здесь происходит». «Это представитель храма Скрона», — прошептала Аделина после того, как перевела мне слова существа. «Клан Бартоломео отправит послушницу в храм Скрона через 2 недели», — склонил голову Седрик. «Завтра отправляется группа в разлом Дерваля», — ответило туманное существо. «Новая послушница должна быть там. Такова воля Скрона». «Клан Бартоломео подчинится требованию храма», — кивнул Седрик. «Наира Джаде завтра утром явится в Кирукс для прохождения обучения». «Я не пущу дочь по пути Герода! Это путь смерти!» — возмущенно воскликнул Теодор. Туманное существо подняло голову, уставившись на исследователя. Но недаром я ощутил, что отец Наиры является сильным человеком. Он не смутился и выдержал взгляд темных провалов. «Это официальная позиция клана или мнение исследователя?» — спросил туманный человек, обернувшись к Седрику. Позиция клана была озвучена, приспешник. «Она твоя кузина!» — возмутился Теодор. «Она одна из Бартоломео, и ей выпал шанс стать великой. Закон един для всех, дядя. Как для обычной служанки, так и для дочери главного исследователя клана. Наира станет покорителем разломов». Аделина как могла переводила все, что говорилось. Судя по тому, какой серьезной стала супруга Кемаля Соррента, происходило что-то из ряда вон выходящее, так что я решил вмешаться. Раз подарок мой, то и исправлять ситуацию придется мне. «Позволите?» Я забрал у Наиры кристалл развития. «Господа, правильно ли я понимаю, что основная проблема этого кристалла заключается в том, что у него есть адаптация? То есть, если я прямо сейчас изменю грань, поставив вместо адаптации что-то обычное, все вопросы снимутся». «Капустка, ты что сделаешь?» осторожно спросила Аделина, когда в зале вновь повисла пугающая тишина. Даже туманный приспешник Скруна удостоил меня пристального внимания, и, признаюсь, от этого оказалось как-то не по себе. Кажется, я вполне четко произнес свои слова. Могу, конечно, попробовать еще раз на темном, но выйдет не очень. Я могу убрать адаптацию здесь и сейчас. Ты можешь только убрать адаптацию или также добавить ее на кристалл? Спросил неприятно шипящий голос. Все пять параметров, что находятся на этом кристалле, я создал самостоятельно. Изначально кристалл был другим. Я тебя понял, но этого уже не нужно. Если ты уберешь адаптацию, Наира Джаде завтра умрет в разломе. Отныне она является послушницей Скрона. Чтобы вставить кристалл в модель развития, нужно добраться до гнезда. Какой у клана Бартоломео алтарь? 5-го, 6-го уровня? Что если в 6 шагах не будет гнезда, и Наира выберет не тот путь? Храм предоставит доступ к алтарю 13-го уровня, чтобы гарантировать поиск гнезда? Доступ к алтарю имеют только высшие иерархи. После паузы ответил прислужник Скрона. Наира Джаде не входит в их число. То есть храм Скрона открыто заявляет, что если Наире Джаде не повезет с моделью развития и выбором направления, она умрет? Дайте ей 4 дня. Что изменится за это время? Она в любом случае станет покорителем разломов. Такова воля Скрона. Через 4 дня у клана Бартоломео появится алтарь развития 15-го уровня. И вновь зал окунулся в пугающую тишину. «Капустка, ты что несешь?» — прошептала испуганная Аделина. «Какой 15-й уровень? Где мы его достанем?» Пришлось пояснять для всех. «Сегодня вечером я отправляюсь в руины, поглощенные туманом Фарафо. 2 дня мы потратим на поиски артефактов, после чего я уничтожу туман и добуду алтарь. С его помощью Наира найдет гнездо и вставит кристалл развития». «Храм Скрона умеет ждать», — после паузы ответил окутанный плотным туманом мужчина. «Глава, мы будем ждать Наиру через 4 дня. Она отправится в разлом. Верни кристалл, темное зеркало. Без него Наира умрет». Испуганная девушка протянула руку, что заметно дрожала. Мне ничего не оставалось, кроме как вернуть ей кристалл развития. Сглотнув, Наира спрятала его в карман и, отвернувшись, бросилась в объятия отца. Мгновение спустя послышались всхлипы. Представитель храма Скрона ушел в сторону, посчитав свою миссию выполненной. «Максимилиан Валевский, покинь мой дом», — произнес Седрик Джаде, привлекая ко мне всеобщее внимание. «Стража проводит тебя до портала. После того, как ты закончишь дело, ради которого тебя призвали, клан Бартоломео объявит тебя...» «Брат, не торопись произносить то, из-за чего потом будет страдать весь клан». Аделина прервала речь Седрика. «Объявив Максимилиану Валевскому войну, ты потеряешь доступ к порталу в Светлых Землях. Подумай, глава клана Бартоломео, стоят ли твои эмоции этого? Или ты желаешь отказаться от подписанного договора по охране портала с нашей стороны?» Каменное лицо Седрика не выражало никаких эмоций. Сейчас было видно, что ему гораздо больше 35. Даже атлетическая фигура не могла скрыть возраст. Согласно договору, портал, что вел в наши земли, открывался только из одной точки. С того самого портала, через который я прибыл в земли темных. С любого другого попасть к нам невозможно. Клан Бартоломео будет выступать не только как охранники, но и как таможенники, взимая пошлину за транзит товаров. Предприятие обещало быть выгодным всем, так что отказаться от него Седрик просто не имел права. «Клан Бартоломео исполнит взятые на себя обязательства», — спустя паузу ответил Седрик. «Максимилиан будет объявлен нежелательной персоной с возможностью пользоваться порталом. Таково мое слово. Проводите этого светлого». Рядом со мной появились 2 обращенных. «Брат, я тебя не узнаю. С каких пор ты стал поддаваться эмоциям? Ты собрался выгонять охотника на темных в этом костюме, не вернув его одежду? Не стоит пороть горячку, я сама провожу Максимилиана. Если хочешь найти виновного в том, что только что произошло, посмотри в зеркало. Ты знал, ради чего мы пригласили охотника на темных в наши земли. Ответь, почему ты вздумал тащить его на это мероприятие? того, кто не только не знает нашего языка, но и понятия не имеет о наших обычаях и законах. Ты глава клана, а ведёшь себя как младенец. Отец никогда бы так не поступил. Максимилиан, следуй за мной. В этом доме тебе больше не рады». Ещё раз взглянув на Наиру, что продолжал рыдать, уткнувшись лицом в отца, я пошёл вслед за Аделиной. Переодевание много времени не заняло, и вскоре мы направились к порталу. «Объяснишь, что только что было?» Только когда мы вышли из охранной зоны и между нами забегали Брокси, я решил разобраться в том, что натворил. «Как тебе сказать, капустка?» Аделина тяжело вздохнула. «Ты только что объявил войну минимум 5 кланам тёмных, включая Вальдес и Гурфанов. Сколько же кланов на самом деле пожелают тебя прикончить? Вопрос хороший. Я бы даже сказала, что злободневный, ибо на Наиру глаз положили все. Красивая, богатая, умная, дочь исследователя. Идеальная партия для любого клана, но тут пришла капустка и, отвернув очередной свой листок, испортила всем планы». «То есть подробностей не будет?» «Да куда подробней-то?» — возмутилась Аделина. «Адаптация является настолько редким параметром, что её обладатели считаются неприкосновенными. Клан, что скрыл обладателя такого параметра, теряет кучу привилегий. Его даже могут изгнать из совета кланов. Прецеденты были. Если кто-то получил кристалл с адаптацией случайно или по злому умыслу другого, то он не имеет права от него отказаться. Считается, что этот дар с крона. Так что у Наиры просто нет иного выхода, кроме как стать покорителем разломов. Такой же, как и мой отец. Когда я пропала... Ну, как пропала? Когда я застряла в Сиретино вместе с Алехандро, отец испугался и призвал дознавателя. Это... Я знаю, кто это. Нам довелось хорошенько поговорить. Храм выкатил чудовищную цену за такой призыв. Он потребовал всех покорителей разлома клана, кроме главы. Клан потерял 20 человек, в которых вкладывались на протяжении десятка лет. Это были сильнейшие бойцы, способные закрывать разломы 20 уровня, но их теперь нет. Когда отец умер, клан Бартоломео неожиданно для всех утратил своё место в рейтинге. У нас не было покорителей разломов, а это сильно бьёт по репутации. Попытки переманить людей со стороны успехом не увенчались, так что мы всё больше и больше теряли позиции. Дошло до того, что клан Бартоломео в этом месяце не позвали на собрание кланов, потому что мы стали слабее. Наличие даже одного покорителя разломов исправит эту ситуацию, но я не думала, что им станет Наира. Бедная девочка. Теперь ей придётся отправиться на чудовищную учёбу, позабыв обо всех своих женихах. Правила храма Скрона строги. За всё время учёбы никаких отношений. Женихи? Я услышал неприятное слово. Естественно. Неужели ты думал, что у такой красивой девушки не будет молодого человека? Парочки фаворитов. Я лично видела 5 писем с предложением руки и сердца от 5 разных кланов, тех, кто теперь будет считать тебя своим врагом, потому что ты лишил их такой красоты. А что это за туманный тип такой был? Почему у него есть право приказывать внутри клана? Служитель храма Скрона. У нас, тёмных, немного не такая структура государства, как у вас. Есть куча независимых или зависимых друг от друга кланов. Никто даже не знает, сколько их на самом деле. Кланы объединяются в совет кланов, что управляет Кируксом и определяет общую политику нашей локации. Где-то далеко существуют другие локации тёмных со своими столицами, но мы с ними практически не пересекаемся. Слишком велики расстояния, а стоимость, что требует Минотавра за перенос, несопоставима со здравым смыслом. Собственно, наша столица — это общий город всех кланов. Всё, что в нём есть, а это магазины, производство, академии, принадлежит совету кланов. Он же занимается развитием города, но есть храм Скрона, место обитания ортодоксов и тех, кто пошёл по пути тьмы. Они отвечают за разломы, туман Фарафо, гниль, изменённых. Они обеспечивают подготовку и восстановление всех обращённых. Влияние храма безгранично. Считается, что их слова — слова Скрона. Если кто-то начинает противиться храму, против него ополчаются все остальные кланы, разом позабыв о распрях, ибо тот, кто не выйдет против нарушителя, сам будет признан нарушителем. Нейтральной позиции придерживаться не получится. Единственное, что мне непонятно, с какого перепуга служитель Скрона появился на дне рождения Наиры. Неужели у них действительно есть пророк? Это ещё кто такой? Ходят слухи, что один из зверолюдов умеет предсказывать будущее. Поэтому служители Скрона появляются там, где их меньше всего ждут, как сегодня. Подтверждений этому, конечно же, никаких нет. Значит, у Наиры есть жених? Капуста, даже не думай в эту сторону. Там отношениям уже больше 3 лет. У них все серьезно. Не нужно лезть туда, где тебе не будут рады. Ты мне лучше расскажи, каким образом можешь изменять грань? Когда это ты в магические ювелиры записался? Отвечать я не стал. Настроение как-то резко ушло обратно в кострищ и возвращаться, судя по всему, не желало. Новость, что сообщила Аделина, явно не относилась к числу хороших. Тёмная еще пыталась меня разговорить, но вскоре умолкла, погрузившись в раздумья. Портал появился поздно вечером. К нам подошла делегация хмурых людей, включая Теодора. Судя по тому, как исследователь на меня смотрел, он уже несколько раз проклял то мгновение, когда решил пригласить меня в земли клана Бартоломео. Я отнесся ко всему спокойно. Получилось так, как получилось. В следующий раз будут думать, приглашая в дом людей, незнакомых с базовыми правилами темных. То, что туман Фарафо является каким-то нестандартным, я заметил сразу. Такое количество тварей я видел в своей жизни только один раз, когда их пожрал зараженный разлом. Порождения стояли настолько плотно друг к другу, что формировали непроходимую стену. Я даже брови поднял от удивления, не представляя, куда буду девать всю добычу. У меня столько мест в инвентаре нет. Здесь одних сержантов только под 100, не меньше. «Их нужно убивать всех?» — уточнил я. Теодор посмотрел на меня примерно тем же взглядом, что и граф Кузьминский, когда я сообщил, что собираюсь открыть охоту на туманных монстров. Мне просто не верили. «Если сможешь», — через силу ответил отец Наиры. Разговаривать со мной ему было противно. «Не подходите близко. Это может занять какое-то время», — предупредил я. Разогнавшись, я глубоко вдохнул и, использовав рывок, подобрался к порождениям практически вплотную. Убрав заглушку с усли 18 уровня, я еще одним рывком влетел в толпу тварей и принялся за важную, но монотонную работу — обеспечение себя добычей. Камни на огранку, как показала практика, являлись слишком ценной добычей, чтобы ее игнорировать. Солдаты умирали десятками, но на них я особо не останавливался. Моя цель находилась впереди — сержант. На то, чтобы выковырить тушку из костяной брони, у меня уходило не более 30 секунд. Вырвав кристалл развития, позволяя твари взорваться, я отшвырнул костяную броню туда, где, по моим представлениям, должны были находиться исследователи. Еще сержант, еще несколько десятков солдат. Сержант. Через какое-то время мне пришлось поддерживать свое состояние лечением. Скорость, с которой я двигался от одной твари к другой, была на грани моих возможностей. Однако я не останавливался ни на секунду. Мне выделили всего 4 дня, 2 из которых придется тратить на подземелье Фарафо. Остановился только тогда, когда инвентарь достиг предельного количества камней на огранку. 300 штук. Оглядевшись, я не удержался от усмешки. Позади меня находилась лишённая тумана полоска. Она медленно зарастала, но взгляд все же успел зацепиться за абсолютно голую землю, что не видела солнца 200 лет. Подхватив 3 костяные брони, что валялись неподалеку, я поплелся обратно. Следовало разгрузиться, чтобы продолжить свой смертоносный забег. Если темные не отдадут мне всю костяную броню, как мы договаривались, это будет первый и последний раз, когда я с ними работаю. Веры этим гадам больше не будет. Мерцание в тумане я увидел за несколько метров до того, как до него добрался. Пришлось расчищать пространство от солдат, чтобы подобраться к нужному месту, закидывая камни на огранку в карман. Наклонившись, я вытащил продолговатую палку, источающую синюю ауру. Анализ в ясности не внес. Магический артефакт. Требуется идентификация. В инвентарь штука не пряталась, так что мне ничего не оставалось, кроме как положить палку под мышку, надеясь, что она не упадет. Выбравшись из тумана, я остановился, увидев огромную процессию, что стояли неподалеку от границы. Здесь были не только исследователи, с которыми я отправился в руины, но и вся верхушка клана, включая главу. Я скинул костяную броню, палку и на всякий случай отступил, не понимая, что происходит. Рывок может унести меня обратно в туман. Правда, прежде нужно будет пережить атаку. Может, не стоит рисковать и сразу сбежать? Темные явно задумали что-то нехорошее. С чего вдруг они притащились бы сюда? Да еще и Наиру притащили. Если зрение мне не изменяет, это же сегодняшняя именинница. «Капустка, то, что ты совершил...» Начала Аделина, что заставило меня отступить еще на несколько шагов назад. Да, точно нужно сбегать. Явно явились мстить. Охотник на темных, покоритель разломов, темное зеркало, эрцгерцог Максимилиан Валевский, произнес Седрик Джаде, по какой-то причине обратившись ко мне максимально официально. На правах главы клана Бартоломео я предлагаю тебе вступить в клан. Ты станешь высшим иерархом Скруна.